Артуру Миллеру, 80. Речь, произнесенная в Университете Восточной Англии по случаю празднования юбилея Артура Миллера в присутствии самого юбиляра. Артур Миллер прожил большую жизнь и написал о ней большую книгу «Извивы времени», автобиографию, которая читается как один из великих американских романов, словно бы перед нами предстал повзрослевший Оджи Марч, персонаж Сола Беллоу, долговязый еврейский драматург, который, по крылатому выражению Беллоу, заявил о себе по-своему: «Кто первый постучится, тому первому откроют». Причем порой стук этот вполне безобиден, порой не вполне. Примечание. Артур Ашер Миллер, годы жизни 1915-2005. Знаменитый американский драматург. В центре его пьес конфликт между общественной моралью и совестью человека. В них нашли отражение Великая депрессия, фашизм, Холодная война, охота на ведьм, война во Вьетнаме. Был женат на Мэрилин Монро с 1956 по 1961 год. Сол Беллоу, годы жизни 1915-2005. Американский писатель еврейского происхождения, лауреат Пулитцеровской премии 1975 год и Нобелевской премии по литературе 1976 год. Эссеист и педагог. Его роман «Приключения Оджи Марча» 1953 года был отмечен Национальной книжной премией наряду с романами «Герцог» 1964 года и «Планета мистера Семлера» 1970 года. Конец примечания. Во времена, когда многие литераторы и еще больше литературных критиков обратили взгляд внутрь себя, теряясь в зеркальных чертогах, Артур Миллер, твердо отстаивающий реальность реального и нравственную функцию литературы, снова выглядит не меньшим, чем в юности, радикалом. Свои усилия он называет «попыткой вооружить человечество против незаслуженных случайных ударов судьбы» и добавляет: «История, однако, учит нас тому, что этим оружием может быть только нравственность. Увы». Когда большой писатель достигает солидного возраста, у окружающих невольно возникает искушение превратить его в общественный институт, сделать памятником самому себе. Однако из каждой написанной Миллером страницы уясняешь вечно значимую истину. «Самая большая загадка человека», — пишет Миллер, — «сводится, быть может, к тому, что нами руководят интересы клана и расы, которые чужды рассудку и поэтому способны в конечном счете погубить мир». Столь четко выраженная эта мысль делает Миллера нашим безусловным современником, человеком в той же мере принадлежащим нашему времени, сколь и прочим прожитым им временам. Фраза Вилли Ломана «Я по-прежнему чувствую себя человеком временным» характеризует и всегдашнее ощущение самого Артура Миллера. Примечание. Вилли Ломан, герой пьесы Миллера «Смерть коммивояжёра» 1949 года, по утверждению критики, лучшей американской пьесы всех времен, удостоена Пулитцеровской премии, премии Объединения нью-йоркских театральных критиков и премии Тони. Маленький человек, обреченный расстаться с иллюзорной надеждой, утвердится в чувстве собственного достоинства. Конец примечания. Желание двигаться, менять себя или, возможно, талант быть современным человеком даны мне как неотъемлемое условие существования. Временное и современное у Миллера едины, писатель показывает нам тождественность этих понятий. Миллеру всегда был присущ дар изображать то, что в начальных ремарках «Смерти коммивояжёра» названо «сном, возникающим из реальности». Внимательно присматриваясь, он обнаруживает чудеса, скрытые в обыденности. Миллер любит оживлять в памяти и воспроизводить средствами искусства несущественные мелочи. В это он вкладывает не меньше страсти, чем в формулирование важнейших моральных проблем современности. В его автобиографии перед нами проходит череда удивительных камей мужских и женских профилей. Прадедушка, который соединял в себе настоящую симфонию запахов, все его жесты пахли по-разному. Раввин, что украл бриллианты у старца, лежащего на смертном одре, и возвратил их лишь после того, как умирающий задал ему трепку. Мистер Дозик, фармацевт, зашивший на столе у себя в аптеке ухо брату Миллера. школьный задира-поляк, который преподал Миллеру первые уроки антисемитизма. Наконец, Лаки Лучиано в Палермо, ностальгирующий по Америке, пугающе щедрый, так что Миллер стал опасаться, как бы не сгинуть в этом баньяновском болоте чего-то из ничего, откуда нет исхода. Примечание. Лаки-счастливчик, Лучиано, Чарльз Лучиано, Сальваторе Лукания, годы жизни 1897-1962. Знаменитый американский гангстер родом из Сицилии, один из лидеров организованной преступности. В 1936 году приговорен к тюремному заключению на срок до 50 лет. В 1942 году по просьбе американского правительства участвовал в военной операции на Сицилии, за что был освобожден. В 1962 году был приглашен на съемку документального фильма о мафии, но во время встречи с режиссером с ним случился инфаркт, и он умер по пути в больницу. Баньяновском, по имени Пола Баньяна, героя американского фольклора, легендарного лесоруба с американского севера, олицетворяющего собой американский размах и силу. Конец примечания. В нынешние времена упадка редко кто поднимается до высот морали. Высоконравственных писателей можно сосчитать по пальцам. Миллеру как будто мораль дана от рождения, но он к тому же значительно усовершенствовал себя, поскольку умел учиться на своих ошибках. Подобно Гюнтеру Грассу, который вырос в окружении нацистов и после войны, узнав, что молился ложным богам, пережил духовный переворот, Миллер тоже вынужден был и не единожды пересматривать свои взгляды. Воспитанный в семье, где превыше всего ценили деньги, в 16 лет он ознакомился с идеями марксизма и извлек из них вывод: «Истинное благо человека не имеет ничего общего с конкурентной системой, которую я почитал нормой, с взаимной ненавистью и обманом, присущими этой системе. Люди могут жить в обстановке братства и взаимной поддержки, не думая, как бы друг друга обхитрить». Позднее марксизм перестал казаться ему идеалом. «Мир марксистской мечты таит в себе предательство», — писал Миллер. А еще позже, после того, как один югослав рассказал им с Лилиан Хелман о жестокостях советской власти, он, не щадя себя, признал: «Похоже, мы были дураками, ничего не понимающими в истории». Примечание. Лилиан Хелман, годы жизни 1905-1984. Американский драматург, для пьес которой «Лисички», «Осенний сад», «Игрушки на чердаке», отражающих воспоминания о собственной семье, характерно переплетение психологических и социальных конфликтов. Подвергалась преследованиям в годы маккартизма. Конец примечания. С тех пор Миллер уже таковым не был. Сопротивляясь маккартизму, возглавляя пен-клуб, борясь против цензуры, защищая преследуемых писателей в разных уголках земли, он вырос в выдающегося деятеля, которому мы ныне отдаем здесь дань почтения. Я горжусь тем, что, когда помощь потребовалась мне, Артур Миллер один из первых возвысил голос в мою поддержку, и почитаю за честь выступить здесь сегодня и его поблагодарить. Когда Артур Миллер говорит: «Каждое поколение должно заново изобрести свободу, тем более, что всегда найдутся люди, которых она пугает», его слова подкрепляются жизненным опытом человека, это проделавшего. Но прежде всего они подкрепляются его талантом. Артур, сегодня мы славим талант и человека, им наделенного. С днем рождения! Октябрь 1995 года. Перевела Людмила Брилова.